У меня не было ни малейшего желания устраивать вечеринку, но я понял, что мне от нее не отвертеться, как только родители начали толсто намекать на то, какими скучными и унылыми обещают быть предстоящие выходные, в то время как все мы знали, что в субботу мне исполнится 16 лет. Я умолял их обойтись в этом году без празднования, потому что, в числе прочих причин, я не знал ни одного человека, которого хотел бы пригласить. Но родителей беспокоило то, что я слишком много времени провожу в одиночестве. Они были уверены, что общение с людьми оказывает целительное воздействие на больную психику. «Наравне с электрошоком», — напомнил я им. Но мама не упускала ни одного, даже самого незначительного повода устроить вечеринку. Однажды она пригласила друзей на день рождения нашего попугайчика. Отчасти это объяснялось тем, что она очень гордилась нашим домом. С бокалом вина в руке она водила гостей из комнаты в комнату, пространно восхваляя гений архитектора и рассказывая страшилки о возведении этого шедевра. «Мы несколько месяцев ждали, пока нам привезут из Италии эти канделябры. Мы только что вернулись домой после катастрофически безуспешного сеанса у доктора Голлана. Я вслед за папой вошел в подозрительно темную гостиную, слушая, как он в полголоса бормочет. «Как жаль, что мы не отмечаем твой день рождения. Хотя кто мешает нам сделать это в следующем году?» И вдруг в комнате вспыхнул свет, открывая взору веселые спиральки серпантина, воздушные шары и разношерстные сборища тетушек, дядюшек, кузенов и кузин, с которыми я почти никогда не общался, одним словом, всех, кого сумела заманить сюда моя мать. Я с удивлением отметил, что Рики тоже здесь. Он околачивался возле кувшина с пуншем и выглядел до смешного неуместно в своей кожаной куртке с заклепками. Когда толпа прекратила хлопать в ладоши и орать, а я перестал делать удивленное лицо, мама обняла меня за плечи и прошептала: «Все нормально?» Я был измучен и расстроен. Все, чего мне хотелось, это поиграть на компьютере и, включив телек, забраться в постель. Но не могли же мы отправить всех гостей по домам? «Все отлично», — кивнул я, а мама улыбнулась благодарной улыбкой. «Кто хочет взглянуть на наше новое приобретение?» — пропела она, прежде чем налить себе бокальчик шардоне и возглавить шествие родственников на второй этаж. Мы с Рики обменялись кивками, безмолвно договорившись пару часов потерпеть присутствие друг друга. С того дня, как он едва не столкнул меня с крыши, мы не разговаривали. Тем не менее, мы оба понимали, как важно создать для присутствующих видимость нашей дружбы. Я уже хотел было с ним поговорить, как вдруг на меня налетел дядя Бобби, схватил меня за локоть и затолкал в угол. Он был крупным парнем, водил большую машину и жил в огромном доме. Вскоре ему предстояло покинуть этот мир в результате сердечного приступа, вызванного долгими годами неумеренного потребления фуагра и бургеров, и оставить бизнес моим тупоголовым кузенам и крошечной незаметной женушке. Они с моим дядей Лессом были сопрезидентами корпорации Smart Aid и обожали заталкивать собеседников в угол с таким видом, будто организовывали переворот, а не предлагали похвалить хозяйку за изумительный гуакамоле. «Я слышал, ты уже почти преодолел эту... всю эту историю с дедушкой». «Историю с дедушкой». Никто не знал, как это называть. «Острую стрессовую реакцию», — произнес я. «Что?» «Так называется то, чем я страдал, страдаю. Да бог с ним». «Вот и хорошо. Я ужасно рад». Он помахал рукой, словно отметая все неприятности и оставляя их в прошлом. «Так вот, мы тут подумали с твоей мамой. Как ты смотришь на то, чтобы этим летом приехать в Тампу и посмотреть, как работает семейный бизнес? Вместе поломаем головы в нашей штаб-квартире, а? Или ты предпочитаешь раскладывать товар по полкам?» Тут он так громко расхохотался, что я невольно попятился. «Хотя ты мог бы вообще никуда не ходить. А по выходным мы бы ездили на рыбалку вместе с твоими кузенами». Последующие 5 минут он пространно описывал свою новую яхту, вдаваясь в мельчайшие до неприличия детали, как будто это могло заставить меня согласиться. Закончив, он ухмыльнулся и сунул мне руку, ожидая, что я ее пожму. «Так что скажешь, Джей-Док?» Полагаю, он был уверен, что я не смогу отказаться от такого заманчивого предложения. А я скорее согласился бы провести лето в сибирском исправительно-трудовом лагере, чем в обществе дяди и его избалованных детишек. Что касается работы в штаб-квартире Smart Aid, я знал, что избежать этого мне, скорее всего, не удастся, Но я рассчитывал, что до того, как меня запрут в корпоративную клетку, в моем распоряжении будет еще не одно свободное лето и 4 года колледжа. Я замялся, пытаясь придумать благовидный предлог для отступления. Я не уверен, что мой психиатр одобрит эту идею. Во всяком случае, сейчас, в итоге брякнул я. Дядя Бобби озадаченно сдвинул кустистые брови и неопределенно кивнул. «Ну что ж, конечно, дружище, тогда будем действовать по обстоятельствам, договорились?» И он отошел от меня, не дожидаясь ответа, сделав вид, что увидел кого-то, в чей локоть ему срочно необходимо было вцепиться. Вскоре мать объявила, что пора разворачивать подарки. Она всегда настаивала, чтобы я делал это при всех. В итоге процесс каждый раз превращался в большую проблему, потому что, как я уже упоминал ранее, врать я не умею. Это также означает, что я не умею изображать благодарность за передаренные диски с рождественской музыкой или подписку на охоту и рыбалку, которую регулярно вручал мне дядя Лес, ошибочно считавший меня любителем упомянутых занятий. Но я честно принялся распаковывать свертки, усиленно улыбаясь гостям и представляя им возможность полюбоваться очередным подарком. И вот от горы пакетов и коробок на столе почти ничего не осталось. Я потянулся к самому маленькому из 3 оставшихся свертков. Внутри оказались ключи от родительского 4-летнего седана представительского класса. Мама объяснила, что они решили купить новую машину, а значит, старая переходит ко мне. Мой первый автомобиль. Все принялись ахать и охать, но я почувствовал, что заливаюсь краской. Мне казалось, что я хвастаюсь, принимая такой роскошный подарок в присутствии Рики. Родители как будто пытались заставить меня придавать значение деньгам, хотя на самом деле мне было на них наплевать. С другой стороны, легко говорить, что тебе наплевать на деньги, когда у тебя их много. Следующим подарком оказался цифровой фотоаппарат, который я выпрашивал у родителей все прошлое лето. «Вау!» – произнес я, взвешивая подарок на ладони. «Обалдеть можно!» «Я замышляю новую книгу о птицах», – сообщил папа. И подумал, может, ты сделаешь для нее фотографии? «Новая книга!» – воскликнула мама. «Феноменальная идея, Фрэнк! Кстати, о книгах. Что случилось с последней из них, над которой ты работал?» Мне стало ясно, что она перебрала вина. «Я дорабатываю кое-какие детали», – тихо ответил отец. «Ах, ну да!» – фыркнул дядя Бобби. «Итак», – громко заявил я, протягивая руку к последнему подарку, – «это от тети Сьюзи». «Вообще-то», — произнесла тетя, когда я начал разворачивать сверток, — «это от твоего дедушки». Я замер. В комнате воцарилась гробовая тишина. Все смотрели на тетю Сьюзи с таким выражением, будто она попыталась вызвать какого-то злого духа. Папа выпятил вперед нижнюю челюсть, а мама опрокинула в горло остатки вина из бокала. «Разверни, и ты все поймешь», — добавила тетя. Я сорвал остатки обертки и увидел старую книгу, безбожно зачитанную и давным-давно утратившую суперобложку. Это были избранные сочинения Ральфа Уолда Эмерсона. Я смотрел на книгу, словно пытаясь проникнуть взглядом сквозь обложку, и не понимал, как она очутилась в моих дрожащих руках. Никто, кроме Голлана, не знал о дедушкиных последних словах, а доктор несколько раз обещал мне, что все, о чем мы беседуем в его кабинете, останется между нами, если только я не собираюсь выпить бутылку драно или исполнить сальто с моста Sunshine Skyway. Примечание. Драно – популярные чистящие и моющие средства. Я перевел взгляд на тетю, ожидая ответа на вопрос, который не в силах был задать вслух. Она слабо улыбнулась и пояснила. «Я нашла это в столе твоего дедушки, когда мы приводили в порядок его дом. Он написал на первой странице твое имя. Я подумала, это означает, что книга предназначается тебе? Благослови Господь, тетю Сьюзи, все-таки у нее есть сердце». «Ничего себе, я не знала, что твой дедушка увлекается чтением», защебетала мама, пытаясь разрядить возникшее в комнате напряжение. «Какая ты умница, Сьюзан!» «Да», сквозь стиснутые зубы подтвердил папа. «Спасибо, Сьюзан». Я открыл книгу. На титульной странице и в самом деле была надпись, сделанная дрожащей рукой моего деда. Якобу Магеллану Портману и мирам, которые ему предстоит открыть. Я встал, чтобы выйти, опасаясь, что сейчас расплачусь у всех на виду. Из книги что-то выскользнуло и упало на пол. Я нагнулся, чтобы подобрать этот предмет. То было письмо. Эмерсон. Письмо. Кровь отхлынула от моего лица. Мама наклонилась ко мне и драматическим шепотом поинтересовалась, не подать ли мне стакан воды. На мамином языке это означало «соберись, на тебя все смотрят». «Мне немного не по себе», — пробормотал я и, прижав руку к животу, бросился бежать в свою комнату.